Самоанализ. Покаяние и самоанализ чистят сердце. Смирение, от плача о содеянном и о своем бессилии без благодати Божией, при никого не осуждении и постоянном внимании себе, приведет к плодам покаяния. Самогрызение. Самогрызение не имеет ничего общего с духом сокрушенным и смиренным, молитвенным хождением. Оно не даст никакой радости и пользы, не наладит молитву, мирность. Самогрызение – это покаяние бесовское. От своего гордого «я» он упрекает и укоряет себя, думая, что он виновен в том-то, что он может что угодно сделать, мог себя заставить и мог себя не заставить. Бывает часто, что это попускается Богом, что ему пришлось искуситься или упасть, или потерять мирность. Надо никого не винить, ни демона, ни человека, и не корить себя, зачем, почему я пошел. Человек не имеет власти не пойти и не встретить, скажем, искушение. Нам дано право только через способность протестовать и оберегать себя от греха, не поддаваться искушению при помощи Божией, оберегая себя молитвенным строем через смирение. А когда мы себя грызем, зачем я пошел и так далее, это покаяние бесовское, от гордости. Как будто бы я имел право не пойти. Это попущение Божие, что я пошел, да? Если же я знал, что пойду на злое и не остановил себя, все-таки заставил себя пойти, это, конечно, подлежит не бесовскому самоосуждению, а плачу. Мы заставляем себя пойти от самоуверенности, что не будем поддаваться, да? Я буду сильнее зла. И, конечно, мы падаем и согрешаем. Все мешает, и костюм, и пуговицы, окружающая среда, наши уши, наши глаза, наша праздность, наша бездеятельность, наша несобранность, наша ненастороженность. Самолюбие. Самолюбие – причина всем бедам, от которого зависит вечная вечность и вечное спасение. Вот почему святые отцы говорят: «Нет смирения – нет спасения». Потребуйте нашему брату смирить свое поганое самолюбие. У, поганка такая, что беда. Самый, знаете, лютый враг наш кто? Лень и самолюбие. Вы знаете, как нам трудно одолеть двух врагов. Ни плоть, ни что-нибудь другое, ни жертвенное отношение к пище, нет. Это не так важно, хотя тоже свинская страсть и смертный грех. Надо на стенке написать «лень» и «самолюбие». Это поганки, которые сидят у нас, а мы их ублажаем. Попробуйте этих зверьков задеть. Эти зверьки, они нас грызут. Вот почему и характерно наше отношение к Богу по этим двум зверькам. Как мы, значит, оплакиваем себя, то есть молимся. Вычитываем, или мы жалуемся, выпрашиваем помощи и прощения. Или мы только вычитываем, когда читаем утренние молитвы, или на сон, и так далее. Самолюбие да будет попрано самоосуждением, смирением сердца и милосердием. А уныние – трудами молитв и воздыханий, и верую во всесильную силу Божию над насилием демонов. Самолюбие заставляет страдать больше, чем страх Божий. потребность христианина – иметь страх и стыд пред Богом, а о людях он даже забывает. Все дело в гордости, в самолюбии. Оно заставляет страдать пред людьми, забывая страх Божий. Самолюбование. Самолюбование – это хорошая удочка у беса. Даже литургисающий священник, проливающий не слезы, а водичку, приступает к Евхаристии подавленным, потому что он пролил эту водичку не Богу, а дьяволу, чувственно. Настроил себя чувственно, он любовался собой или теребил свою нервную систему. Литургисать – это очень сложная, большая работа. Мне кажется, что легче перенести 10 мешков по 15 килограмм, чем совершать литургию, потому что литургию служить очень трудно. Это огромная духовная и незримая работа. Вот почему литургисающий священник бывает в изнеможении. Он меняет белье, меняет подрезник, он совершенно мокрый. Ведь это какое напряжение! Предстояние Богу, обхаживают его стрелы бесовские через царские двери. Самосовершенствование. Путь христианского самосовершенствования через благочестие к праведности. Своеволие. Раз и навсегда заучи, все, что идет от своего «я», гниль и угождение дьяволу. Понять это, и будет всегда легко, как бы голова от злого, гордого сердца не бунтовала. И вспомнив это, все, что идет от своего «я», гниль и угождение дьяволу, успокоишься и будешь мирный. Или иди в мир и живи по своей воле, но пойдешь горьким путем, опасным, над пропастью гиенны. Бесы будут увлекать до погибели. Священник. Священнику надо быть очень большим знатоком молитвы и благочестия, чтобы по себе знать, какое лекарство прописывать. Страшно, когда человек соглашается добровольно быть священником. Не за послушание, а когда он сам добивается быть священником. За послушание это другое дело. Начальство, по внушению Божию, приказывает быть священником. Это воля Божия. Через человеков, через начальство Господь избирает людей. А когда он своими путями добивается сана священника, это уже другое. Ведь священник это не только тот, кто имеет право совершать таинство. Он воспитывает, учит, а не исполняющий или обслуживающий религиозные нужды, как говорят. Извольте знать, почему так мало спасающихся священников и умирают неоправданные скоропостижной смертью. Обычно это бывает в наше время. И почему-то священник скоропостижной смертью. Ну и что же? Потому что не оправдался. Только обслуживал, но не был пастырем. А у нас вина. Мы его не просили. Вы часто говорите, что нам неудобно сделать замечание. Священнику можно ведь в деликатной форме задавать вопросы, правда? Можно. И приучить его. Себежаление. Это состояние человеческое, чувственное, себяжаление. Когда у нас бывает физическая боль, и нам бывает физически очень тяжело, у нас появляется естественная потребность плакать. Это я сам на себе испытал. Да и на днях было такое. Настолько мне было тяжело. Семья. Необходимо упорядочить весь быт семьи. Все животное, человеческое, на второй план. На первое место страх Божий, присутствие Божие, так как все записывается и демонам, и ангелам-хранителям. Хорошо бы постепенно отравить вкус ко всему животному. Напоминайте на разный лад, постепенно убеждайтесь – в никчемности, временности, глупости удовольствий. От пустяковых мыслей и желаний теряется страх Божий, и ясно слышишь свою отверженность от лица Божия. Сердце. Все исходит от сердца. Надо воспитывать сердце, чтобы сердце восприняло как губка веру, надежду и любовь. И последует смирение и упование. От этого будут дела, а не внешняя форма, на которую рассчитывать никак нельзя. Любовь и смирение, они рождаются от сердца, если сердце бесстрастное, не имеющие тщеславия, не имеющие надежды на что-то другое. Надо копаться, когда бывает у нас вопрос от веры, надо покопаться, на какой почве и от чего сердце вопрошает, от смирения или от любви, и чем оно рождено, разумом или сердцем. От сердца исходит вся злая. Воспитывать надо свое сердце, которое рождает дела. Вся работа должна быть над сердцем. Если сердце смиренное, кроткое, терпеливое и верное, верующее, оно перерождает человека вообще. А обряда верства ничего не дает. Сила против сатаны. Помнить, что только смирение, плач и дух сокрушен – сила, противляющаяся сатане и ангелам его. Установить придирчивость к исповеди и требовать от себя говеть регулярно через неделю, но при условии, что исповедь будет продумана и оплакана, дабы положить начало благое на самом деле, не мечтой, а решимостью твердой. Готовить к исповеди, себя перепахивать, испытывать, проверять по-настоящему, себя не жалеючи. Чистая совесть и мирность характеризуются радостью и тихостью. Это предвестники нескончаемой радости в селениях рая. Скука. Каждый раз, когда тебе будет грустно, скучно, тоскливо, унывающе, и тем более сухо на совести, становись пред образом Божией Матери и читай молитву преподобного Серафима Саровского «Всемилостивую». И читай до тех пор, упрямо, настойчиво, покамест ты не заплачешь, не согреешься, не будешь со своим ангелом-хранителем, который всегда с нами молится, если мы в молитве от всего ума и сердца, от духа сокрушенно и смиренно, умоляюще. Не гнушайся меня, не отвергай меня, не оставь меня, не отступи от меня. Это помни и храни до дня своей смерти». Случайности. Неужели ты до сих пор не поняла, что случайного ничего не бывает, что все дается от любви Господа к нам, и что духовник читает и знает сердце? Почему он сердцем так поступает? Так как это ему невидимо открыто. Что нет смысла обжигаться страшными христовыми тайнами, углями благодати, не имея сдвигов, исправления, а только пустое бахвальство перед собой, людьми. А посмотри на свой язык, на свое иногда жестокое, злое сердце. Совершенствование духовное. Совершенствование, которое не имеет предела, как смирение и любовь, есть естественная от любви к Богу потребность. Очищаться надо от малейших грехов и страстей страстишек, но уже от боязни оскорбить имя Господа, а не от страха казни за них. Вот почему рабство от страха постепенно в нас переходит в сыновство, то есть в боязнь оскорбить Бога, а не от страха мщения. Тебе еще очень мешает чувство тонко прикрывшегося тщеславия, которое рождает зависть и неприязнь. Следи за собой. Всякое рассуждение вслух и богословствование есть бесовское посрамление себя. совесть. Тебе же график жизни, труды над своей совестью. Будь внимательный со своей совестью, будь внимательный к себе. Ежедневная память смертная, прислать на особом листочке мне кучу вопросов и жалоб на себя, умерить себя, строго беречь свое ежедневное домашнее правильце и убедиться в том, как хорошо, радостно, тихо будет на душе. Смирение. Помнить надо, что только смирение, плач и дух сокрушен, сила, противляющаяся сатане и слугам его. Очень многие путают смирение с самогрызением. Самогрызение – это покаяние бесовское. От своего «я». Человек упрекает себя. Зачем, почему пошел, тогда бы не встретил там искушения. Никого нельзя винить. Ни демона, ни человека, и не корить себя. Нам дано только право через способность протестовать и оберегать себя от греха, не поддаваться искушению, при помощи Божией, оберегая себя молитвенным строем через смирение. Что может приблизить к Богу? Смирение. Что может умолить Бога? Смирение. Что покроет множество грехов? Смирение. Что купит Царство Небесное? Смирение. Что даст счастье здесь, на земле, и по смерти? Смирение. Что мирит и примиряет людей? Смирение. Что дает здесь дивную радость? Смирение. Смирение – свойство святости. Наш триумф – смирение. Рядом с ним ничего нельзя поставить, кроме смирения, плача. Надо помнить, что основной залог нашего спасения – только мы сами. Чужая жизнь нас не касается, как хотят. Их извинять, их оправдывать, всегда помнить, что они бедные люди, никем не наученные. Личное хотение – это есть дар Божий. Мы все подвержены семени тли и повреждены. Нас привлекает грех. Но с нами сила Божия, если мы сами проявляем хотение. Без нашего хотения сила Божия к нам не подойдет. Свобода в воле есть основная причина спасения. Хочу – спасусь, хочу – нет. Но при помощи Божией, при помощи озаряющей меня благодати Божией, силы Божией. Своим хотением мы не можем спастись, потому что воля наша угнетается гордостью, самоценом, самоуверенностью и желанием. Нас привлекает грех. Никому не делайте зла. Это мерка Христа. Помните, что мерка любви к людям – это мерка любви к себе. Никому не делайте зла. Если сердце в себя, как губка, не восприняло все законы смирения, кротости, послушания – тот человек никогда радости не увидит. Смирение, Божие смирение порождает любовь. Это Божия любовь, а не человеческая любовь. Человеческая любовь – это уже чувство, а Божия любовь – от Духа сокрушенно и смиренно, от веры. Вера, как самостоятельная рождаемая сила. Две единицы – вера и дух сокрушенный и смиренный – это две основы, на которых держится все спасение. Вот почему атеист, сознательно не желающий, не признающий две эти основы, он – слуга сатаны. Вот почему так страшно мы оплакиваем русскую землю, которая потеряла Бога и поставила вместо Бога сатану – гордость. Сатана – это физически живая сила. Она в себе носит закон свой, гордость, во всех его проявлениях. Вот почему мир сейчас стал совершенно другим, тем, который боится смирения и боится веры, и ненавидит веру, ненавидит смирение. без смирения и вне смирения, ни кротости, ни милосердия, ни чистоты ничего не будет, а любви тем более. И любовь к Богу, и любовь к людям вне смирения немыслимы. Там будет оттенок непременно расчета. Выгодно, удобно, расчетливо. Вот почему милосердие православное и милосердие западное очень разные. Милосердие к людям – дела милосердия. Мы это делаем потому, что у нас это потребность. Иначе быть не может, не терпится. Иначе не умею, да? Не потому, что это мне усладительно, не потому, что это мне приятно, мне нравится, мне доставляет удовольствие, нет. Потому что иначе быть не может. Это моя потребность, внутреннее требование. Смирение есть свойство святости. Есть смирение не от рождения. От рождения смирения нет. Смирение не передается. Благочестие передается. Самое трудное для нас всех, чтобы в нас вселилось смирение. То есть никогда ни о ком плохого не сказать. Если мы мысленно подметим, что мы не откладываем, не боимся какой-то мысли, эту мысль принимаем, значит осуждаем, да? А кто умеет осуждать, тот значит не имеет понятия о смирении. Мы очень часто видим, как мы не хотим понять, нам не хочется. Это очень трудно, потому что это связано с самоотречением, да? Проще жить так, как все живут. Надо не иметь в сердце своем своего «я». Не поправляться, не подсказывать. Это начало смирения, смирение сердца. Без этой скромности не может быть вообще понятия о смирении. Но скромность непременно связана с целомудрием, так? Нескромный и нецеломудренный не может быть смиренным, не может быть скромным. Он только на вид скромный. На самом деле он наглец, потому что скромность непременно связана с внешним поведением, целомудрием. Никого не обучать, никого не учить, не подсказывать, не поправлять, не поправляться. Вот это ближайшая тропинка к смирению, смирению сердца. Кто нарушает эти особые свойства и проявления скромности, тот не имеет части со смирением. А кто не имеет смирения, тот не имеет надежды на спасение вообще, только милостью Божией. А у нас смысл жизни и цель жизни одна – спасение. Наша земная жизнь, она очень коротенькая, не имеет никакого смысла вообще. Вот почему христианский мир разделился с языческим миром. Кто имеет земное счастье на земле, тот кончает кладбищем, бессмыслицей. Чем больше смирения, настоящего, законного, тем больше упования на милость Божию. А где надежды на милость Божию нет, там и смирения тоже нет. Они тесно связаны. Такая уверенная надежда на милость Божию, она от безусловного, абсолютного смирения, то есть от сознания своей никчемности, беспомощности, бессилия и поврежденности грехом. И это очень тонкие понятия, и не душевные, а духовные. Смирение – сладость и богатство, и сила, которую боится сатанинская сила, человеческий тленный разум и гордыня силы насилия. Почему и без смирения нет спасения? Оно выпрашивается и дается через покаяние и постоянное самоосуждение с плачем. Смирение не умеет молиться, сознавая свое безусловное недостоинство. Смирение – свойство сердца. Рассудок дан в помощь сердцу. Смирение боится рассуждений, только тайная усердная молитва и не лишение милостей Божиих, а помилование, бегая всякого рассуждения, может уберечь. Смирение не умеет ничего просить, оно послушно и детски доверчиво. Смирение не учит, не обличает, не стыдит, все прощает, все извиняет. Смирение – это скромность. Оно не учит и на заданные вопросы отвечает. Почему я знаю? Спросите старшего, спросите у священника, что ты меня спрашиваешь. Человек больной навязывает свое решение. Это понимание постоянно в себе своей худости поможет вам стяжать именно смирение сердца. А без смирения нет спасения. Смирение дается только тем, кто имеет послушание. А послушание уберегает и оберегает от тщеславия. А всякое проявление тщеславия – это мерзость пред Богом, такая же мерзость, как блуд. Тщеславие и блуд от гордости – это мерзость пред Богом. Надо этого страшно бояться. А смирение – это сладость, это тишина, это тихая радость, это кратчайший путь усвоить Христа. Он бы вселился в вас и в нас, да? Вы бы поняли смысл жизни и цель жизни. Уже вне этого жизнь бессмысленна. Она по своему содержанию глупость. Кто этого не понимает, тот убогий человек. Но никого не учите, никого не обличайте, никого не спрашивайте, никого не назидайте, если на это не будет послушания от старших. Смирение есть первая и основная добродетель любви, то есть сознание нищеты духовной. Есть важнейшая, труднейшая и основная добродетель любви, противостоящая и противоположная гордости, то есть самомнению, самоуверенности, самоцену, самолюбию. Смирение – духовная нищета, первая, важнейшая, труднейшая и основная добродетель любви. Смирение – понимание своей беспомощности и поврежденности естества грехом, то есть от семени тли. Ведь разница большая, у кого какое смирение. Смирение сердца. Имей обязательную ежедневную привычку, отходя ко сну, просмотреть весь пройденный день, обязательно записать все укоризны твоей совести за день и, под впечатлением этого пережитого, принести свои молитвы на сон Богу и Божией Матери, умоляя о прощении и о помощи, все это возненавидеть и не повторить. Моему любимейшему чаду во уверение, что Господь спас наш, пришел нас ради грешников, а не ради праведников, и что смирение сердца будет непременным залогом нашего оправдания в вечной вечности». Смысл жизни. Люди должны понимать, что вне понимания смысла жизни, а тропа к этому пониманию кратчайшая есть молитва при чистой совести и при молчании уст, наша жизнь бессмысленна и не имеет никакой цены. Смысл моей жизни и нашей жизни, осмысленный, сознательный, только христианство, только усвоение и познание Христа, не рекламного Христа, не церковного Христа, а живого Христа, не искаженного, не католического, не протестантского, православного, настоящего живого Христа. Смысл жизни у нас один – оправдаться в вечной вечности. Первая часть нашей жизни – то есть в скорлупе, временное, скоро приходящее, подготовка ко второй, вечной половине нашей жизни. Мы в этом не сомневаемся, чему поручитель нам с тобой, сам Господь, спас наш. Это мы ясно, убедительно знаем и исповедуем. Вот почему нам дано за это время, что мы на земле топчемся, выбрать добровольно, куда ты захотел, одесную или ашуию. Одесную – вселение света, ашуию – вселение тьмы, вселение ада. Эти будни, ежедневные будни, они должны всегда напоминать не только о такой человеческой жизни, о благополучии земном, а о том, что от этой земной временной жизни зависит вечная жизнь. И она, следовательно, в руках каждого из нас, выпрашивая на это, конечно, помощь Божию. Это и есть смысл жизни. Другого смысла не может быть. Вкусно поесть, всласть поспать, купить хорошую квартиру, иметь хорошую жену и так далее – это все временное. Все останется здесь. С собой ничего не возьмем. А что жизнь вечна? Это мы так достоверно знаем. Смысл жизни человека есть прежде всего быть искренним учеником или ученицей Христа. А это есть прежде всего беречь Его закон и знать Его во всем в своей обыденной жизни. Как скучно, пусто, грустно, убого, бессмысленно жить и не знать Его закон, то есть Его любовь. Соблюдение поста. Если будешь есть скоромные в пятницу, то будешь судим с распинателями. Не будешь блюсти среду, будешь судим с предателями. Совершенство. Мы все время ищем совершенство, да? То есть покаяние. Покаяние рождает потребность очищения, обновления, очищения от греха. Это мир называет самосовершенством, а христианский язык православный называет покаянием. Кто молится и кается, тот совершенствуется. Совесть. Мы должны понимать, что наш инструмент, который называется совестью, это чрезвычайно нежный инструмент, нежнее, чем дамские часики. Дамскими часиками вы пилить дрова не будете, нет? Они у вас остановятся. Вы колоть дрова не будете ими, механизм испортится. Так же и наша совесть. Малейшая незаконность, она отражается на нашей совести, на нашем зеркале. Это глаз Духа Святаго. Вот почему малейшее насилие над волей своей, над своей совестью, нам вменяется в смертный грех, когда мы насилуем себя. Мы знаем, ведь бывают такие вещи, мы заставляем себя грешить, уговариваем себя, принуждаем себя. И хотя наша вольная воля и внутренний глаз – который называется совестью, протестует, так? Какая была бы замечательная жизнь, если бы люди совесть понимали и оберегали, да? Тогда не надо было бы иметь ни милиции, ни судей, ни тюрьмы, ничего. Люди бы оберегали друг друга, боялись бы греха. А грех есть оскорбление Бога. То есть боязнь оскорбить Господа Бога это и есть любовь к Богу. Запись совести очень трудно дается. Помогает этому чтение книг духовных. Помнить надо, что тепло и слезы придут внезапно, неожиданно для нас, лишь бы нам добиваться, искать. Сугубо надо просить всемилостивую. Согрей, научи меня молиться, обвей меня страхом Его. Взять из 24 частей молитвы Златоуста сугубые вопли. Не остави меня, не отступи от меня. И следить очень, чтобы не сердиться, не расстраиваться, не раздражаться и не жаловаться никому-никому на свое это тяжкое состояние, и на ходу записывать укоры совести, навязчивые помыслы. Совесть наша – тончайший и нежный инструмент, судья наш, обличитель наш неподкупный. Береги свою совесть, как зрачок своего глаза, люби молчать и всех всегда извинять. Не ищи большего, чем тебе дано Богом. Гови регулярно раз в месяц, не чаще, чтобы не быть фарисейкой. Свое тело сном не томи, регулярно по будильнику, по часам, распределяй свой день, и твоя жизнь будет замечательна. Соль христианства. Соль христианства есть простить, извинить, оправдать, не знать, не помнить зла. Не греха, а зла. Пьяница, блудник, гордец, он получит милость Божию. Но кто не хочет простить, извинить, оправдать и сознательно, этот человек зачеркивает себя на вечную вечность пред Богом. Он бывает отверженный и неуслышанный. Сорокауст. Милостыня и сорокаусты, литургии, особенно литургии и милостыня, всякая православная помощь. Вот почему невольно ужасаешься. А как же будет с душой, которая ни во что не верует? Конечно, ей зачтутся добрые дела, безусловно. Ни одно доброе дело и желание, оно не забыто, если не будет там элемента тщеславия и самоцена, самодовольства. Оно примется как жертва и выражение сути души. Спасение. Как спастись мирским людям? Мирским людям руководство не нужно. Мирские люди спасаются терпением болезней от грехов, скорбью, терпением напраслин, терпением характера в семье и уступками друг другу. А монахи спасаются как? Детским послушанием, несением святых послушаний, возложенных на них, как самому Богу, и самой Божией Матери. Дотошно, придирчиво, добросовестно. Выполнением в точности положенного им келейного правила. Соблюдением строжайшего поста. Хождением в храм тогда, когда им будет положено, а не тогда, когда им захочется самим. Молчанием уст. Никого никогда не осуждением. Непременно изучением Иисусовой. Назойливым почитанием и величанием Божией Матери. Как мы относимся к самому себе, к своей жизни, к своему вечному спасению? Бегаем, хлопочем, угощаемся, наряжаем свои кости, а не думаем о том, как мы уйдем в вечную вечность, как будем расплачиваться со своими долгами Богу, людям. Нам попущено жить и соделывать свое спасение. Вечное спасение в этой среде, в наше время. И не жаловаться, нам мешают, нас гонят и обижают, и преследуют день и ночь. Нас обижают, потому что мы виноваты, потому что мы чем-то дразним. способность и право молиться. Способность и право молиться. Бывает так, что мы способны, но не имеем права. Мы кого-то не хотели простить и не можем простить, и не пытаемся простить. Мы ведь злопамятны, да? В это время нельзя молиться. Что надо сделать в этом случае? Надо сесть и писать свою совесть, записать на исповедь. Тем, что ты написала это на записке духовнику, ты пишешь Богу. Ты уже начинаешь иметь право молиться. Это таинство начинает совершаться. Во-вторых, ты фиксируешь свое раскаяние, свое самоосуждение, свое намерение принести Богу покаяние, да? Свое намерение обесславить себя пред человеком и получить прощение. Что лишает нас способности молиться, лишает нас права молиться, отнимает у нас услышание нашей молитвы? Это язык, злоречие, осуждение, злословие, пересуды, яканье, рассказывание о себе и употребление словечка «я», злопамятные суждения, обесславливание ближнего злоречием. Ссоры. Не участвуйте в ссорах. Будьте глухой и глупой. Если люди смеяться на это будут, радуйтесь, не смущайтесь. Бога бойтесь и людей не осуждайте, что ничего не знают и не понимают. А если вы были и будете причиной ссоры, бегом каяться к священнику. Старец, почему не заставлять свое гордое и самолюбивое сердце, не нудить его к смирению? Почему не усвоить одну истину, что бесы боятся послушания? Ни одной исповеди, ни одного помысла и желания, ни одного смущения, хорошего и злого, без старца не иметь. При унынии и потере надежды, которые диктуются от врага, при неисправности совести, усвой окончательно смысл своей жизни, жизнь духовная, то есть забота о вечном спасении. Все остальное, человеческое и житейское, и домашнее, оставь. Достигни и храни это ежедневным регулярным молитвенным трудом домашним и частым посещением храма, хранением беседы с Божьей Матерью, не механической молитвой. Похвалы и 33 молитв Иисусовых вполне достаточно серафимовской на ночь, чтением для нагрева сердца и для ревности духовной литературы, безусловным никого не осуждением и скрыванием плохого о ком-либо, извиняя всегда всех, хранением послушания, записью укоризн совести дня и вопросов, возникающих от совести или жалобой на себя Богу, терпеливым несением слабостей окружающих. Максимум любви ко всем, везде. Ты ясно понимаешь и видишь, кто есть проводник в этой жизни и даже камень. Все противное по отношению к проводнику, верь, есть от дьявола или от гордыни своей, или от неумения извинить немощь человеческую в старце, так как он еще не свят, умеет погрешать и расплачивается сурово. Все буквально, мешающее видеть в старце проводника и ходатая, считай от дьявола. страсти. Все страсти побеждаются большим терпением, большими трудами. Так же, как поганая страсть тщеславия и самоцена, то есть гордость, она побеждается только великими, большими трудами самоосуждения и плача, исцели и помоги. Если человек перестал бороться со страстями, он предал забвению свое спасение и подчинился страстям. Он уже вне спасения. Вопрос. Батюшка, в первую очередь телесные страсти исцеляются? Нет. Телесные страсти исцеляются по мере борьбы. Бог попускает телесные страсти для того, чтобы человека смирить, убедить его в том, что он бессильный и беспомощный, и ничтожный, без благодати, силы и помощи Божией. И это попущение является высшей формой любви Божией к нам, к человеку. Чтобы его держать в состоянии постоянного борения и борьбы, и плача. Как только он перестает дорожить этим плачем, он тогда зачеркивается из книги жизни. Он перестает быть в рабстве Христу. Он падает. Это бывает состояние падения. Тот, кто от страстей не отказался, душевных страстей, он не имеет права пред самим собой даже подумать, «Помилуй нас», а лишь только «Помилуй мя грешного». Грех, ставший навыком, привычкой и повторяющимся влечением, называется страстью, которая исходит от злого, лукавого и страстного сердца. Страх Божий. Если ты по-настоящему трепещешь и имеешь страх Божий, этот страх Божий тебя научит каяться. И как можно подробнее и естественнее, не казенно и не сокращая ничего. То есть потребность обесславить, обесчестить себя. Так вот, маленький грешок расскажешь так, чтобы выразить всю тяжесть вины этого греха. Дело в том, что мы не во всем виноваты. Бес виноват во всем, а люди не во всем виноваты. Стяжание. Страсть стяжания – это плен, хуже плотского греха. Сребролюбие и мшелоимство – это плен, это идолослужение. Покаяние заключается в чем? Отдать. Хочешь, не хочешь, а отдать. Причем самое дорогое, самое любимое. С этого надо начинать. А попробуйте отдать любимую икону, или книгу, или тряпочку, или серьги. А когда отдашь, начинается другая борьба. А зачем я отдал? С какой стати? А может, мне посоветовали лихие люди? Так? Это бес искушает. А по мере повторения двукратно, троекратно вот этого отдать, начинается спад. Суета. Не следует расточать свои силы и время на человекоугодничество и суетные дела. Погоня за покупками, забота об оформлении своего жилища, одежды, утвари и так далее, это отнимает мир, молитву и собранность твою. суть духовной жизни. Покаяние и смирение с абсолютным послушанием есть суть духовной жизни, есть сила, привлекающая милость Божию, основа духовной жизни. Суть прожитого дня. Суть прожитого дня – мольба о христианской кончине. Если мы в течение дня забыли эту просьбу «Удостой меня христианской кончины», «Дай мне христианскую кончину», «Сподоби меня христианской кончины», то день прошел напрасно. Суть и смысл монашества. Суть и смысл монашества – переродить свое сердце, подчинить плоть духу. Для этого молитвой, постом, святым послушанием и покаянным житием переродить свое поврежденное страстями сердце, сделать сердце Божиим, чтобы оно было преподобное. Это и есть смысл и суть монашество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Схема исповеди. Обычная схема построения исповеди – это что? Первое – жестокость, ложь. Она проявляется. Как проявляется? Не название, а факты. Факты, только факты, не название. Потом, названием греха мы не каемся, мы только осознаем, да? Ну а потом все формы лени к Богу, людям и к себе. А потом какие-нибудь вещи, слишком такие личные, интимные, которые постоянно надоедают и смущают. И чувствую, что я не имею права читать «Достойный есть яко воистину». Только чистый человек имеет право читать «Достойный есть». Как готовить исповедь? По всем ежедневным записям на исповедь, на узкую бумажку, делать выборку со всех своих записей грехов, которые обязан вести каждый ежедневно, либо вечером, либо утром, либо в обед, как святое послушание. Выписываются со всех записей однородные грехи вместе. Осуждение к осуждениям, ложь ко лжи, лень к лени, зло ко злу, грязь к грязи, злоречие к злоречию и так далее. Молитвы небрежности, нечтения вместе. На исповеди говорится «согрешил» или «согрешила» осуждением. Однажды было так. Другой случай, еще случай, еще случай. Грех такой, вот еще, а вот еще, одни только осуждения. Согрешил или согрешила ложью, было так, было так, было так, одни только грехи лжи. Согрешил ленью, было так, было так, было так. При записях пишется «Осуждение от нелюбви». И описывается факт «От высокоумия, гордости, от праздности своей, от непрощения, от зависти было». То есть, точно и кратко, анализируя всегда факт греха, не механически перечисляя. Схема. Схема есть беспрестанное хождение в присутствии Божьем, и, следовательно, мольба в тихости и радости, мирности сердца. И Иисусова будет всегда от ума и через ум, от настороженности, боязни оскорбить Господа Иисуса Христа небрежной, спешной, механической и непокаянной молитвой, от вопли сердца, от сердца, ненасытного Бога общением, воздыханиями, мольбой, умолением, благодарением, услышанием. Кротость ангельская, послушание детское и абсолютное молчание уст от занятости Иисусовыми воплями. Неумение кого-либо осуждать и вообще не замечать чужого от блаженной мирности, смирения сердца. Это начало бесстрастия. Схима как раз и есть выражение бесстрастия. К пострижению в схиму может допускаться только достигший бесстрастия. Возраст совершенно ни при чем. Мы знаем, что бывали схимники 25 лет, 18 лет даже. Мы знаем схимников в возрасте 80 лет и больше, но не оставивших свои страсти. И по смерти они оказались не в схиме. А послушник, который и не думал о том, что он будет монахом, на нем оказалась великая схима, потому что великая схима и есть именно образ бесстрастия, херувима. Схимничество. Схимничество есть бесстрастная молитва за мир от любы бесстрастия, любы чистоты сердца, детской простоты, беспрестанного хождения в присутствии Божием с именем Иисуса, от любы и радости выпия Ему: «Слава Тебе, помилуй нас». У схимника Иисусовых воплей на сутки 2000 сердцем с умом. Вы представляете себе, что схимничество есть сугубое монашество, как принято с некоторых пор понимать, что схимник есть своим укладом, личной сокровенной жизнью, особой строгостью в режиме дня и всем укладом своей жизни, монах, связавший себя сугубыми обещаниями Богу, как готовностью всегда себя отдать Ему. Святые преподобные отцы понимали святую великую схиму, то есть схимничество, иначе. Да и удостаивались пострига в святую великую схиму только при одном состоянии, когда имели созревшее сердце монаха, монахини, когда сердце монаха не знает страсти и грехов смертных. От усвоения любы, смирения и веры, то есть когда сердце переполняется и дышит с участием рассудка, ума, молитвою. Она есть беспрестанное хождение в присутствии Божьем и от высшего состояния любы, смирения и веры. Схимничество есть состояние сердца с умом. После очищения от смертных страстей и грехов, предстательство за мир, за людей, отправа на это от неба. Таким образом, схимник не умеет и не может не молиться Иисусовой не меньше 500, кроме акафиста с параклисом Божией Матери, очень неспешной, умоляющей, плачущей, 100 святому ангелу, 50 святым и 50 святой своего монашеского пострига. Схимник не умеет осуждать, злословить, пересуживать, гневаться, помнить зла, о себе что-либо сказать хорошее, плохое или бывшее в его прошлой жизни, Память смертная, как и молитва, всегда с ним. Вот почему монах не может просить пострижения в схиму, а когда начальство монастыря предложит, подчиниться за святое послушание. Счастье. Запомни, только молитва есть основа счастья и совести. Тогда будешь невозмутимо, ликующее в радости. На земле только одно счастье для всех, без исключения всех. Жить с Богом, быть рабом Господа Иисуса Христа. Счастье есть рабство Христу. Все мешающее этому – есть вражда на Бога и на самого себя –